как это умеют только женщины, взбила мою плоскую подушку, положила к левому валику дивана, одним взмахом набросила одеяло, и оно легло без единой складки. Я стоял, привалившись к дверному косяку, и смотрел. Она повернулась. «Ну вот, можете ложиться. Вы всегда спите ногами к окну. Но сейчас вам на левом боку нельзя, а на правом получится лицом к стенке. Я и положила подушку сюда», — сказала она. «Спасибо, Наташа. Наверное, так лучше. Ты дверь комнаты не закрывай и оставь свет в коридоре. А уходить будешь, тоже не выключай», — ответил я. Наталья вышла. Я погасил лампу на камине и стал раздеваться. Из полуотворенной двери наискось через комнату протянулась веселая полоска розово-желтого света. Я лег, до подбородка натянул одеяло, стал смотреть на эту световую полоску. Из ванной донесся плеск воды, загудела газовая колонка. Все это отгоняло одиночество, но я знал, что оно где-то здесь, совсем близко, и только ждет тишины, чтобы подкрасться и удавить. Часы пробили половину. Я лежал тихо, затаив дыхание, стараясь стать незаметным и плоским, и прислушивался к плеску воды в ванной. Полоса света по диагонали делила комнату пополам, отгораживая мой угол от камина и окна. Она напоминала что-то давнее, позабытое напрочь, но волнующее. Я прислушивался к живому плеску воды и гудению колонки и старался вспомнить, где я видел этот свет. Но слишком далеким было то впечатление, чтобы выплыть из глубин памяти, слишком реальным сегодняшнее, заслонившее все. Я лежал, смотрел на розово-желтую полосу света по диагонали, делившую комнату пополам, и, прислушиваясь к живому плеску воды, думал о Буське. Нет, не о Буське. Его уже не было. Я думал о смерти. Сколько раз за свои 40 лет я с угрюмой расчетливостью помышлял о самоубийстве. Но никогда эти мысли не приходили от какой-то внезапной и однократной потери. Никакое отдельное, даже самое страшное несчастье не смогло бы сокрушить меня, потому что я знал, что впереди ждут еще более страшные беды. Горький соблазн раз и навсегда покинуть это бытие приходил от усталости души. Если с детства жизнь — цепь несчастья, лишений и неволи, и нет никакой надежды впереди, то наступает такой час безвыходного отчаяния, что даже смерть кажется вожделенной. Меня всегда спасало какое-нибудь новое, услужливо подвернувшееся испытание, такое крутое, что было уже не до смерти. Быть может, самоубийство — роскошь, доступная лишь благополучным людям. Мысли были вялы, беспомощно старавшиеся заслонить ужас одиночества, притаившегося где-то рядом и ждущего своего часа. Безумия я боялся больше, чем смерти, и стал искать себе опору в прошлом, потому что кроме него у меня не было ничего. Я пытался понять, что помогло выжить в юности. Быть может, обостренное чувство красоты, но это обычное состояние в тех местах, где прошла моя юность. Человек нигде так не обманывает себя, как в неволе. Там прошлое кажется прекрасным, а будущее прекраснее во сто крат. И поэтому небо до безумия красиво, и любая женщина, прошедшая на расстоянии сотни метров за баркасом за предки, Одри Хепберн, потому что все это знаки того другого мира, о котором грезишь. И вдруг что-то надорвалось внутри, и я чуть не взвыл от горькой омерзительной жалости к себе. Нет, не к себе, а к тому 17,5 лет уголовнику, каким был в 50-м. Черный измятый клеш, курточка-москвичка с молнией, кепочка-молокозырка, настриженная под ноль голове, бледные щеки в первой темной щетине, отросшие после месячного пребывания в крестах. Он не думал о самоубийстве, тот юный подонок с истинно бледным и схудалым лицом, хотя ему предстояло отбыть не один год. Но та штука, которая произошла с ним, была похуже смерти, потому что противный, сверлящий голову скрип тяжелых ворот, закрывшихся за ним, этот протыкающий темя и ввинчивающийся в позвоночник скрип ворот был голосом судьбы, впервые тогда заявивший о своей неотвратимости. Полуденное июльское солнце щедро калило маленький, почти круглый пятачок хорошо утоптанной земли, с трех сторон окруженный глухими высокими бетонными стенами. За стенами что-то ровно гудело. Звук был негромкий, ослабленный толстым зеленовато-серым бетоном, но чувствовалась в нем какая-то грозная мощь. От этого гуда сразу заложило уши, и маленький подонок в черном клёше почувствовал себя оглохшим и еще более подавленным. Он только подумал... Нет, не подумал. Этого он тогда не умел. Он догадался, что глухие бетонные брандмауэры — это задние стены каких-то заводских цехов, где гудят моторы или турбины. Но догадка сразу потухла в его подавленном, растерянном сознании, как затухает крик в густом тумане сумрачных болот. И тогда маленький подонок почувствовал свинцовую, обессиливающую усталость, испугался, что ноги не выдержат, и он упадет лицом вниз на этот почти круглый пятачок хорошо утоптанной земли. И он, заплетающийся неверной походкой, пробрел несколько шагов и сел прямо на землю, прислонившись спиной к горячей от солнца бетонной стене. Сел, запрокинул голову и увидел крупичатую полуденную глазурь июльского неба, по которой медленно плыли редкие, еле заметные прозрачные пенки облаков. От этого неба и солнца, от давящей усталости, внезапно стеснила грудь, перехватила горло удушливым спазмом, и едкие горячие слезы вдруг наполнили и словно промыли дотоле тупые безразличные глаза. И маленький подонок, бесконечное мгновение, глядел в крупичатую высокую голубизну, не понимая, не угадывая, что время, его внутреннее душевное время, рванулось громадным пересоздающим скачком. Он чувствовал в сердце только очищающую боль и глядел в небо, пока из стеснившейся груди не вырвался облегчающий вздох. Тогда он натянул молокозырку на самые брови, опустил голову и взглядом уперся в маленькую круглую клумбу, ранее незамеченную посередине плаца. Клумба была ограничена поставленными на ребро кирпичами, и по всей мягко выпуклой поверхности усажена мелкими низкорослыми маками. Бледно-лиловые, белые и густо-красные чашечки чуть покачивались на тонких волосистых стеблях и были просвечены солнцем. Он родился и вырос в одном из самых прекрасных и странных городов мира. И смутно, инстинктивно в своих бесконечных шатаниях по улицам постигал рукотворную красоту перспектив, архитектурных ансамблей и памятников. Но никогда еще не ударяло его с такой силой красота цветка и красота неба, красота того, что было до человека и прибудет после него. И в тот миг на маленьком земляном дворе, окруженном бетонными стенами, эта красота настигла его. Глазами, полными слез, смотрел он, как чуть покачиваются на тонких волосистых стеблях бледно-лиловые, белые и густо-красные чашечки маков. И несказанное, непонятное и возвышающее страдание, быть может, впервые входило в его смутную, ожесточенную маленькую душу. Но он не понимал ничего, ни того, что видел, ни того, что испытывал, только едкие горячие слезы застилали и туманили взор, да тревожная нетелесная боль родилась в подреберье, и, не зная, он уже знал, что выживет и пройдет все, как выжил в блокаду. И, не зная, он знал, что это испытание будет длительнее и горше, что, возможно, оно растянется на целую жизнь, если он не поймет, зачем появился на свет. Гудела газовая колонка, тихо плескалась в ванной вода, полоса розово-желтого света делила комнату наискось. Застигнутый прошлым, я лежал на диване, исходя жалостью к себе. Тот маленький подонок, сраженный красотой мелких маков и бездонностью крупичатой глазури полуденного июльского неба, не зная, уже знал, что выживет и пройдет все. И он знал, что это будет трудно, почти невозможно. Но он уже осмысленно понимал, что этот мир дает ему равный шанс. Он понимал это с того самого момента, когда подколотые самодельной финкой неуклюжие грубой заточки схватил на дворовом пустыре окатанный продолговатый осколок кирпича. Кровь хлестала из-под ладони Губана, прижатой глазницы, и заливала подрагивающие беззвучно губы. А эта страшная и простенькая мысль уже бессловесно завладела тогдашним полузвериным сознанием маленького подонка. Нет, тогда он еще не был подонком. Он стал им лишь в тот миг, когда эта мысль электрическими импульсами пробежала в его мозгу, привела в обморочное смятение и канула в подсознание, став частью существа надолго, быть может, навсегда. И в душе его разверзлась блаженная дикарская пустота. Он будет защищаться любыми доступными средствами. Он огрызался как мог, и за те полтора летних месяца был несколько раз жестоко избит, потому что не мог покорно сносить унижение даже от тех, кто сильнее и старше, потому что не желал расстаться со своими брюками клёш и москвичкой на молнии в пользу тех, кто сидел дольше него и поэтому настаивал на своей исключительности. Полтора месяца этот подонок 17,5 лет прожил на восьмерке в состоянии ежеминутной войны против всех. Он воевал с подъема до отбоя, на поверке и даже во сне. Ему указывали лом, воткнутый в груду земли в углу котлована, и приказывали «принеси». Он шел, хватал голыми руками бурое от ржи железо и с воплем отбрасывал его, тряся руками в воздухе, словно пораженный пляской святого Витта. И приплясывая и завывая от боли в сожженных ладонях, он слышал вокруг громкий, раскатистый, почти добродушный смех. Ночью, когда спал, ему оборачивали ноги газетой и поджигали. В столовой его миска баланды оказывалась густым, насыщенным раствором соли. На поверке ему совали в карман тлеющие комки ваты. Полтора месяца этот подонок 17,5 лет прожил в состоянии ежеминутной войны против всех. Он воевал с подъема до отбоя, на поверке и даже во сне, и каждый день закалял его душу, но отнимал телесные силы. И кончилось плохо. Его увезли в больницу в каких-то лохмотьях, когда он, беспомощный, валялся на нарах в полубеспамятстве. Брюки и куртку все-таки сдернул с него один из самых ярых и приблотненных мучителей. Из больницы он попал в другое место и уже другим человеком. Он стал страшен, разучился, утратил способность бояться и сочувствовать, забывать и прощать. Все это, оказалось, перешло в гены и кровь. И поэтому я хотел...